До прибытия первой особой армии остается 6 суток, 8 июня 2020 года. К нашим позициям прибыли всадники, всего около 15 тысяч. Два дня назад вражеская армия отправила вперед разведчиков, и те, видимо, подумав, что нас очень мало, сообщили своему командованию. Те и захотели сходу занять холм с помощью конницы, отправив тех вперед. 15 тысяч закованных в доспехи всадников – это, конечно, сила, но сила против средневековья, а никак не против войск 21-го века. Первыми свою жатву собрали мины. Ворвавшиеся на подножье холма всадники резко оказались прямо посредине устланного смертью поля. Разрывы накрыли всю атакующую волну, а следом с холмов ударили пулеметы, снайперские винтовки, автоматические пушки и орудия танков. Первые ряды атакующих выкосило под корень, образовав настоящий вал из тел. Та же участь постигла и второй с третьим ряды, лишь после всадники стали пытаться отвернуть, но их число сыграло с ними злую шутку. В образовавшейся куче мала, когда первый отступал, второй наступал, третий не знал, что делать, а четвертый был уже мертв или ранен. Оружие землян собирало свою кровавую дань, давка тоже не отставала по числу взятых жертв. Если что-то могло достать до противника, это стреляло по нему. Собравшиеся на вершине инженеры во все глаза глазели, как несколько сотен человек уничтожают тысячи. Не отставал от них и полковник. Да уж, в споре. Толпа пулемет, побеждает пулемет. Немного потеряно произнес тот и, развернувшись, зашагал к себе в палатку. Ему надо было работать, а потом он пропустит стаканчик, помолиться о упокоении душ тех несчастных, что сейчас умирали, и обматерит их правителей, что начали эту войну. Но это будет вечером, а сейчас ему надо было работать. Когда немногие уцелевшие всадники смогли вырваться из того ада, что пришел к ним с холма, Александр несколько раз повторил, а потом проорал приказ о прекращении огня. Отдав нужные при такой ситуации приказы, майор пошел по окопам, сейчас требовалось его образование. Бойцов после такой бойни откровенно потряхивало. И не мудрено, в одночасье они отправили на свет столько людей, и пусть и на расстояние. Интересно, насколько сегодняшние потери охладят пыл этих римлян. Глава 3. До прибытия первой особой армии остается 2 суток, 12 июня 2020 года. Холмалнус. Первая линия укреплений 53-го отдельного разведывательного батальона. Черт, когда же эти идиоты закончатся? Уже в который раз рычу, глядя в бинокль. Местная армия в очередной раз пыталась начать свое наступление. И в очередной раз их как траву косит из всего, что есть. Так сказать, оружейно-пушечного огня. И очень эффективно, замечу, это делают. За последние 4 дня по самым предварительным подсчетам у холма полегло уже 1040, не меньше. А энтузиазм у противника, как погляжу, все не кончается. Хотя какой там энтузиазм? Там один грибанный идиотизм. Что это за страна, которая так бездарно и бессмысленно разбрасывается своими войсками? У их действий нету никакой выгоды. Мои бойцы за 4 дня уже отошли от первого шока и активно используют принцип «или мы, или нас». После первого боя пришлось свалить на замов, прибывших с противоположной стороны холма, свои обязанности и, собрав всех участвующих в бою, провести с ними групповую терапию. Главным образом для лучшего осознания и принятия ситуации, чтобы, не дай боги, кто-нибудь из них не зациклился на этом. А потом, мне пришла мысль в голову, и я приказал поставить препятствие с колючей проволокой, через которое им надо было проползти, а рядом стояли бойцы и осторожно клали выстрел за выстрелом в считанных десятках сантиметров от их голов. Приказывая подобное, я сильно рисковал, дернись у кого-нибудь рука и здравствуй 200-й, но обошлось. Зато бойцы получили такой заряд адреналина, что любые переживания у них улетучились мигом, и последующие бои они воспринимали все легче и легче, что им вскоре очень помогло. Когда марширующая к нам армия все-таки добралась до нас и начала атаку на наши позиции, во всей этой ситуации, наверное, хуже всего пришлось именно саперам. Почему? А вы представьте, вы в неизвестном вам мире, строите военные объекты, а чуть ниже, буквально в каких-то сотнях метрах, кипит бой, и грохот выстрелов не прекращается ни на минуту. И все это сверху полируется нервным напряжением и криками начальства, которое, к слову, впахивало наравне со всеми. И вот это пугало солдат еще сильнее. Весь полк пахал, стараясь закончить все раньше срока, сохранив качество, ведь любая ошибка, Недоделка или дефект, и это мучительное неведение продлится еще сильнее. А потому полк пахал, рвал жилы и старался так, как не старался за всю жизнь. И их усилия были видны. Были полностью закончены временные казармы, ангары, штаб, склады боеприпасов, ГСМ, имущество, госпитали, уже начали посадочные площадки для вертолетов и ПЛА. Работа прерывалась лишь на поесть и поспать, когда выдохшиеся за день бойцы доползали до своих раскладушек и валились на них, засыпая беспробудным сном, чтобы подорваться с койки по тревоге или приказу старшины. Ближе к полудню римляне все-таки прекратили атаку и отступили в лагерь. По опыту предыдущих боев можно сказать, что они оттуда не вылезут до завтрашнего утра. И в очередной раз, глядя на это действие, меня посетила интересная мысль. Собрав совещание в штабном помещении нашего батальона, на которое были приглашены и полковник с замом, я положил на стол недавно отпечатанную карту местности. Вернее, конкретно той части, в которой располагался лагерь римлян. Товарищи офицеры, как вы знаете, нас каждый день атакуют уже на протяжении 4 суток. Эти 92 часа были отпечатаны крупными буквами на посеревших от усталости и стресса лицах военных. У многих были видны мешки от недосыпа, да и общая бледность превышала такову в обычное время. За эти 3 суток противник, по нашим расчетам, потерял около половины своих войск. Мы же не понесли потерь вовсе, однако налицо жуткая усталость наших бойцов. А потому я предлагаю, пока у наших бойцов еще есть силы, нанести решающий удар по группировке противника и уничтожить их. Как вы себе это представляете? Пораженно произнес полковник. Нас всего 1500, их же почти 50. Верно, однако, я предлагаю следующий план. Как только опустится вечерний сумрак, наши основные силы спустятся с противоположной стороны холма и возьмут противника в клещи. После чего по сигналу флейты нанесут удар всем своим боезапасом по лагерю. В это время мой батальон займет позиции с флангов и тыла армии противника, в то время как ваш полк, полковник, начнет наступать при поддержке, стоящей на лицевой стороне холма техники, взяв таким образом противника в котел. А следом, пока мы сдерживаем пытающегося вырваться противника, флейты будут раз за разом отрабатывать по лагерю, пока не подавит всякое сопротивление. Как только я закончил, в помещении воцарилась тишина, собрание обдумывало предложенный мной план и прикидывало наши шансы. Первым отмер командующий 2-й ротой капитан Старинский. «Командир, это безумие атаковать бригадой корпус, но может сработать», — поддержал меня коротко стриженный блондин. «Пора уже заканчивать эту Первую мировую», — взял слово Костенко. «Я за. У нас преимущество в мобильности, чуть что отступим на машинах, за». Высказался последний из командиров разведрот. «План рискованный, но может сработать», – произнес полковник. «Я за». Таким образом план был утвержден, и мы начали подготовку. Всему личному составу выдали 3-й боекомплект, в технике пополнили расходники и бензобаки, к позициям РЗО перетащили дополнительные заряды. Стоило вечеру только-только опуститься, как техника уже спускалась вниз по склону и обходила по широкой дуге лагерь противника, окружая его со всех сторон. За ситуацией у противника, да и за окрестностями приглядывали специально поднятые беспилотники, данные с них передавались непосредственно в штаб. В окопах же скрытно стали накапливаться бойцы полка, нервно сжимающие в руках свое оружие и ждущие своего первого боя. Экипажи в очередной раз проверяли свои машины, стараясь занять себя чем-нибудь, чтобы не чувствовать томительного ожидания нового боя. Время от времени то тут, то там слышались анекдоты и байки, и хриплый нервный смех. Люди старались смеяться даже над самой глупой, заезженной шуткой, хоть так, но отвлечься от напряжения, что завладело ими в преддвериях боя. И вот условный сигнал в рацию, продублированный красной ракетой в воздух. И сразу же ударили РЗО, 160 ракет устремились к врагу, неся ему смерть с небес. Клавдий Август, легат 10, го Восточного легиона. Клавдий в расстроенных чувствах вышел из шатра консула. Этот надменный идиот намерен продолжить атаковать позиции варваров из другого мира. Хотя какие они к Эмраю варвары, с такой-то могущественной магией. За 5 дней мы потеряли столько легионеров. Стена щитов, черепаха, фаланга, ночные атаки — все это было бесполезно. Атака с нескольких сторон также провалилась и стоила нам всей оставшейся кавалерии. А что делает консул? Пьет и приказывает продолжать атаки. Если ничего не предпринять, то через десятину от нас ничего не останется. Насколько же там сильные маги? Надо было оставить Виверн в основной армии, а не посылать их вместе с теми двумя легионами. Сейчас у нас на всю армию всего лишь десяток небесных всадников, а они даже не смогли нанести врагам хоть какой-нибудь урон. Да что мы можем вообще сделать с чужаками, если мы даже не можем добраться до них? Может, ужасающий вой с небес разорвал ночную тишину, мигом перекрыв все звуки из лагеря. Все разумные сейчас устремили свои взоры вверх. Что это дракон? Пораженно спросил Август, вглядываясь в небо. Огромного ящера там не было, зато на лагере империи опускались огромное множество светящихся шаров, освещая стоянку легионеров лучше всякого костра. Что это? Магия. Это рук делало чужаков. Чего они добивают? Ракеты спикировали и накрыли обширную площадь. Залпа из 160, и ракет хватило, чтобы накрыть разрывами весь лагерь. И пусть ракеты не нанесли серьезных потерь имперской армии, начавшаяся паника нанесла больше потерь, чем удар ракет. Со временем центурионы и легаты смогли бы привести паникующих людей в чувство, однако им не дали возможности. Спустившиеся с холма бойцы открыли шквальный огонь, через секунду их поддержали бойцы разведбатальона и техника. Взрывы и разрывы снарядов, свист автоматных пуль, треск крупнокалиберных пулеметов, хлопки автоматических пушек – все это слилось в непрекращающуюся какофонию боя. Пули прошивали щиты, снаряды превращали легионеров в месиво, разрывая людей и вызывая контузии у немногих выживших. А снайперы искали тех, кто пытался организовать прорыв, и безжалостно их уничтожали. Прямо на глазах у Августа, центуриона, пытавшегося организовать вылазку, сразила магия чужаков, отчего его шлем слетел, а лицо залило кровью. Выхватив меч из ножен, он поднялся с земли, куда его бросил близкий разрыв, собрав вокруг себя воинов, легат выстроил их в черепаху и повел на прорыв. Они смогли прорваться сквозь горящий лагерь, собирая всех, кто мог держать оружие в руках, вырвавшись из раскрытых врат лагеря, и стали быстро бежать в сторону ближайшего города. Надо только добежать, вырваться из этого кошмара. Броня 1, докладывает броня 10. Вижу крупный отряд противника, пытающийся вырваться из котла. Броня 10, гонец, 13 и 22, уничтожить противника. Так точно. Отряд Августа наполовину преодолел разделяющие до холмов расстояние, легионеры приободрились и стали двигаться еще быстрее. Все надеялись, что они смогут, что у них получится вырваться, сбежать от этих демонов. «У нас получится!» – закричал легат. «Мы сможем!» И тут, ломая все надежды легионеров, из небольшого оврага появилось сразу два стальных зверя. Несмотря на ночь, горящий за их спинами лагерь давал достаточно освещения для того, чтобы люди видели стальных зверей перед ними. Огромные, больше любой лошади или медведя, с огромным хоботом посередине, и одним глазом в стороне от хобота. И таких чудовища было два. Грянули вспышки, грохот и строй легионеров разметало, убивая и калеча. Со стороны по врагу ударили пулеметы на бронемашинах. С каждой минутой ряды идущего на прорыв отряда все сильнее таяли, бойцы пытались защититься щитами, но у них ничего не выходило, они лишь гибли десятками. Огонь прекращался лишь изредка, когда бойцы меняли ленты на пулеметах. Танки, уже давно расстрелявшие все снаряды, били из пулеметов. Угроза прорыва была ликвидирована. 2 часа. Именно столько понадобилось, чтобы уничтожить имперские войска в котле. 5 раз лагерь накрывали из РЗО, по нему били из орудий танков, автоматических пушек, установленных на холме крупнокалиберных пулеметов, били из автоматов и снайперских винтовок, обстреливали из минометов. Все, что там могло, горело, лагерь пылал. Всякое сопротивление было сломлено, люди паниковали, бросали оружие, молили богов о спасении. Огонь продолжался до самого рассвета, лишь после того, как бойцы могли видеть друг друга без ПНВ. Было приказано прекратить огонь и войти внутрь разгромленного лагеря. Те из легионеров, кому посчастливилось выжить, не сразу поняли, что обстрел закончился. Люди выбирались из своих укрытий, потерянно рассматривая перепаханную землю, все в воронках. Трупы людей и животных устилали все ведомое пространство, многие из них были обезображены магией другого мира, были видны части тел. Тех, кто выжил, рвало прямо на трупы от того тошнотворного зрелища, что предстало перед глазами. Потому они не сразу заметили, как впавший лагерь вошли чужаки. Одетые в странную броню с точечным рисунком зеленого цвета, они были вооружены странными жезлами зеленого цвета. Они шли совершенно расслабленными, водя по сторонам своими жезлами. Один из выживших центурионов встал перед ними с неполным десятком бойцов, приготовившись к бою. Однако, единственное, что он вызвал, это скучающих взгляд от командира людей в зеленом. «Командир взайт живим, астыл найк, если будат сопротивляться вирескхед», произнес один из чужаков. «Вэзпанил», отозвался один из чужаков и вскинул свой жезл. Центурион приготовился к бою, но ничего сделать не смог, чудовищная боль вспыхнула в его ногах. Повалившись на землю, он с криками пытался зажать кровоточащие раны на ногах. Для легионеров это стало последней каплей, и когда уже на них направили странные жезлы, они побросали оружие и, встав на колени, склонили головы. «Проверить лагерь, любое сопротивление подавлять. Остальных брать в плен, оказать помощь раненым и собрать их всех в одном место. Волков, зову капитана разведроты. На тебе командование. Если что, я отправляюсь к саперам, поговорю с полковником. Будут проблемы, сразу сообщай по рации». «Так точно, товарищ майор. Можете на меня положиться», – заверил меня молодой офицер, всего 2 года как заключивший контракт. Кивнув, покидаю лагерь с одним бойцом, выполняющим роль телохранителя, который сопровождал меня на всякий случай. А убедившись, что я сел в броневик и мне уже не грозит шальная стрела или пилум, развернулся и направился назад к своему подразделению. «Саша, давай на холм, спросим у саперов, где полканы к нему», – говорю водителю. «Есть». Заведя двигатель, водитель повел свою машину к нашим позициям. А пока броневик бодро скакал по кочкам, я сидел и думал, как все это отразить в отчете наверх. Так ничего и не решив, просто откидываюсь на спинку и жду, пока наконец доберемся до наших позиций. Впереди меня ждал ад бумажной работы. Глава 4. Минск. 14 июня 2020 года. Закрытое заседание комитета по вопросам мира Ха. Так значит, посланный вперед отряд докладывает о зачистке плацдарма, спросил президент у присутствующих, хотя вопрос в большей мере относился к министру обороны. «Так точно, господин президент», подтвердил тот. 53-й батальон в полной мере выполнил все поставленные перед ним задачи. Последний посыльный передал копии карт плацдарма и окрестностей, также они подробно отчитались о произошедшей битве и прочих стычках. Ну и как бонус предоставили первичный отчет о эксплуатации полученной ими новой техники. И еще один отчет, уже для Министерства обороны, с отзывами и мнением военнослужащей батальона о новинках. Думаете, этот отчет будет ценен не только нашим промышленникам, но и Министерству обороны? «Так точно», – отозвался генерал. «Опыт масштабного использования представленных образцов, пусть и без реального опыта современной войны, позволит выявить недостатки в надежности и обслуживании техники, после чего ликвидировать их. Так мы получим более совершенную боевую машину, которую потом можно будет пустить крупномасштабную серию. На это понадобятся дополнительные средства», – возразил присутствующий при обсуждении министр экономики. «К слову о деньгах. По предварительным прикидкам, на общее обслуживание данной базы у нас будет уходить в год до 600 миллионов рублей. Это с учетом трат на запланированных на первый год, впоследствии траты на обслуживание сократятся до 70-75 миллионов рублей, если, конечно, база не понесет урона и ее не придется отстраивать. Это большие средства. А как вы знаете, господин президент, наш государственный бюджет весьма скромен», — выразил свои опасения министр. «Я понимаю ваши опасения, Александр Юрьевич», — произнес президент уверенным голосом. «Однако вы также должны понимать, что за вратами находится мир полный нетронутых ресурсов, и только факт нашего обладания ими поднял национальную валюту в цене, впрочем, не так сильно, как у Японии. Именно поэтому мы не можем уступить тот мир островитянам. Ресурсы, доступ к которым мы получим там, покроют все наши расходы. Мы лишь должны доказать нашу силу и право на обладание ими». А потому президент повернулся к министру обороны. «Петр Николаевич, начинайте выводить технику с консервации и увеличивать численность вооруженных сил, военный конфликт с Японией в ином мире неминуем. Думаю, стоящих на хранении самолетов хватит, чтобы завоевать воздушное пространство в ином мире». «Господин президент, вы уверены?» – удивился министр обороны. «Вся техника, стоящая на хранении, не самых новых моделей, это МиГи-23, и краткая, 25, и краткая и 27, и краткая серии. Вы уверены, что этого хватит? Япония не в том положении, чтобы переводить в иной мир свои современные истребители, не те у них соседи, впрочем, как и у нас. За последний месяц угроза военного конфликта с нашими соседями усилилась до предела. Наши южные, да и западные соседи уже открыто совершают нападки на нашу государственную суверенность и, как докладывает разведка, все чаще звучат призывы вернуть то, что наше. Дошло до разработки планов государственного переворота и прямого вторжения. Потому, мы активизировали работы по увеличению нашей военной мощи и подрывной деятельности у наших соседей. Хотя, стоит признать, что островное положение Японии дает ей определенную защиту и сводит большую часть конфликтов до уровня спецслужб. Однако в нашем случае, подобной преграды нет, а ситуация в регионе и так уже была расшатана. У наших соседей, ястребов в генштабах, больше, чем людей с мозгами. Дошло до того, что мне пришлось прямым текстом в личной беседе заявить, что наша страна будет отстаивать свою суверенность с оружием в руках. А русские? Осторожно спросил министр экономики. Они могут быть недовольны последним снижением цен на нефть и газ. В телефонной беседе с господином Волковым мы обсудили сложившуюся ситуацию и пришли к согласию. Со стороны России проблем у нас не будет, однако стоит опасаться наших партнеров из-за большой лужи. Китай в этом плане нам не опасен, они скорее сконцентрируют свои усилия на японских вратах, с ними у них хотя бы есть общая граница, пусть и морская, всяко лучше, чем у нас. Что думаете, товарищи? Спросил президент, видя, что присутствующие что-то прикидывают в уме. Вывод техники с хранения исключит расходы на ее содержание и освободит 1004 военнослужащий. Первым произнес министр обороны, опередив своего коллегу от экономики. Их можно направить на более приоритетные направления. Тем более, заказы на проверку и ремонт снятой с хранения техники загрузит нами предприятие. Продолжил мысль экономист. В условиях возможных экономических санкций это будет несомненно положительным моментом. Не говоря уже о том, что Министерство обороны уже выдало крупный заказ на производство сухих пайков. Однако, думаю, стоит организовать государственное предприятие для торговли отечественными товарами в ином мире, и смею заметить, жизненно важно успеть раньше наших конкурентов. Разумное решение, так и поступим. Вынес свое решение президент. Товарищ генерал, жду от вас решительных действий. Есть. База Аминск. Отправлять личный состав 1 и краткой особой армии решили частями. По одному подразделению за раз и по очередности было решено отправить на ту сторону первыми военнослужащих 34 и краткой танковой дивизии, следом с интервалом в 3 часа выдвинутся подразделения 427 и краткой реактивно-артиллерийской дивизии, далее 502 и краткой ПТ-артиллерийский полк, 62 ЯЗР-бригада, 350-й гвардейский парашютно-десантный полк, 50 мотострелковая дивизия и так далее. В целом вместе с частями поддержки и авиации в иной мир отправится 25 с половиной тысяч солдат к уже имеющимся там 1200. Про отправленную на ту сторону техники и говорить не стоит, у многих стран ее меньше, чем в один, и краткой армии. Но поступая так, белорусское правительство шло ва-банк. Если с армией что-то случится, народ не простит такие потери. Это будет катастрофой, население просто бы не поняло крупных потерь, понесенных от дикарей с холодным оружием. А потому, командовать армией решили поставить решительного и находчивого генерала. И такой нашелся, генерал-майор Разумовский Игорь Леонидович, 45 лет, служил сначала в ВДВ, после был переведен в мотострелковые части. В 2011 командовал белорусскими военными советниками в Ливии, после высадки войск НАТО и падения правительства Каддафи, смог вывести их из страны без потерь. Именно такой командир и нужен был для такой операции. Сейчас генерал-майор сидел в КШМ и командовал переброской войск. Войска переднего края шли первыми, а части обеспечения и запасы пойдут последними. Сам генерал перейдет в иной мир, только после того, как убедился, что все подразделения перешли на ту сторону. На переброску потребовалось без малого трое суток, и это при том, что задержки были минимальными и никогда не превышали 10 минут. Войска шли нескончаемым потоком, и все то время, что происходило данное действие, жители наблюдали за этим, а многие и вовсе снимали все это на камеры и телефоны. Трансляция шла чуть ли не круглосуточно, многие миллионы по всему миру, примкнув к экранам, наблюдали за сим действием. Япония разразилась нотами протеста, которые попросту игнорировались, попытки ускорить процесс принятия закона в парламенте ни к чему не приводил, процесс лишь буксовал из-за междупартийной свары. Единственное, чем могла сейчас ответить Япония на переброску войск конкурента, это отправкой на ту сторону нескольких рот разведчиков, которые, впрочем, обнаружили, что врата, окруженные армией противника, а потому мало что могли без тяжелого вооружения, залегли. И все же, несмотря на все трудности, войска двигались вперед. Тот мир еще не знал, какие потрясения его ждут. Имперская столица, Сенатский холм. Эти экспедиции не более чем недоразумение. Оратор говорил уверенным сильным голосом, так что его слышали во всех уголках немаленького зала имперского сената. Это была серьезная ошибка. Армия у холма Алнуса полностью уничтожена. Это потерял 1/8 наших сил. Восьмая часть. 100 тысяч ветеранов империи. Как ваше величество намеревается возмещать такие потери? Маркиз Гаркель, произнес сидящий на троне император. Я разделяю вашу озабоченность положением империи, войска моего сына, прекратив войну против полулюдей, уже движутся к вратам на холме Церасус, для защиты. Я также провожу бессонные ночи в страхе перед лордами иных земель, поднимающимися против нас как один, но разве в критические моменты мы не должны объединиться и бороться до конца? Как, например, во время войны Артека 250 лет назад, говорил правитель, совершенно не меня голос, создавалось впечатление, будто бы его одолевала скука. Не обвиняйте меня в неспособности быть непобедимым, особенно если вы каждый день только и делаете, что находитесь при дворе. Ведь враг не дошел до порога вашего дома. Со своего места вскочил один из консулов и, практически срываясь на крик, произнес: «Наш экспедиционный корпус разбит, а врата захвачены врагом. Прошло уже 9 дней с поражения нашей армии. Вот-вот начнется вражеская контратака». Тут с другой стороны зала со своего места повскакивали мужчины в броне. Стоящий впереди полководец возвел сжатый в кулак руку вверх и закричал: «Тогда сражайтесь. Если текущих сил недостаточно, мы можем просто собрать больше войск с наших подчиненных земель. Ты бредешь, глупец», — вскочил другой сенатор, обвинительно ткнув пальцем в полководца. «Они поражали наши ряды с ревом и грохотом издалека. Наших солдат просто разрывало на куски. Я никогда не видел такой чудовищной магии. Вы просто собираетесь смиренно подчиниться», — закричал один из легатов. «В конечном итоге вы такой же, как сенатор Гудасен». На его слова зал разразился яростными криками и обвинениями в стороны друг друга. «Проклятые подстрекатели войны», — кричали многие сенаторы. «Предатели», — кричали другие. Дело быстро шло к драке, многие уже хватали противников за полы тог. Именно этот момент выбрал правитель, чтобы вмешаться. Император поднялся со своего места и возвел руку вверх, требуя тишины. Когда крики стихли, а сенаторы расселись по местам, правитель заговорил: «Мы не можем бездействовать в момент опасности для империи. Нам не остается никакого выбора, кроме как сражаться. Отправьте посланников с требованием подкрепления от наших вассалов. В целях борьбы с этими захватчиками, что вторглись к нам, на континент Фалмарт, из иного мира, мы должны собрать все доступные силы, Ринагабан, и отбить холмы Алнус и Церасус». Сенаторы вскочили со своих мест, бурно поддерживая своего правителя, и никто в поднявшемся шуме не заметил слова выступавшего с критикой сенатора: «Ваше Величество, вы собираетесь устлать земли вокруг священных холмов трупами наших людей и животных. На 20-й день от начала полномасштабной операции в ином мире, ПЛА дальней разведки обнаружили многочисленного врага, марширующего к позициям особой армии. Удивление вызывала лишь численность противника. По предварительной оценке, к гарнизону особой области двигалось по меньшей мере 220 тысяч солдат. По данному поводу генерал Разумовский собрал у себя совещание старших офицеров. Иринский, будучи майором, также относился к ним и присутствовал там, как командир разведбатальона, который получил определенную известность среди офицеров особой армии, ознакомившимися итогами двухнедельной работы батальона в особой области. После короткого брифинга с пояснением ситуации, командующий армией обратился к своими офицерам, желая узнать его мнение. По очереди офицеры высказывали свое мнение о ситуации и выходах из нее. Наконец генерал обратился к Ириновскому, молчавшему до сих пор. «А что вы думаете, товарищ майор?» – спросил генерал, парня, рассматривающего что-то на карте. «Думаю, стоит укрепить наши позиции и пристрелять нашу артиллерию», – произнес майор. «Также можно использовать беспилотники для ночных атак по высшим офицерам противника. Их легко отличить, как правило, они расположены в центре лагеря и гораздо богаче других. Однако, судя по сделанным СПЛА снимкам и видео, мы имеем дело со сборной солянкой из разных сил, фракций, королевств, лордов», — подметил разведчик. «Майор, отчего вы пришли к такому выводу?» — спросил худощавый полковник из числа сил ПВО. «Фотография хоть и не фото в обнимку, но цветная и достаточно четкая. Этого хватает, чтобы заметить, что армия противника разделена на неравномерные части, то есть это не воинские подразделения местных. Прошу прощения, что перебиваю», — взял слово командующий мотострелков, «но наши подразделения не одинаковы по численности, может и у них та же ситуация. Наблюдение, анализ и допрос пленных показал, что местная империя представляет собой вариацию на римскую, начального периода, пусть с некоторыми особенностями, которые, впрочем, не относятся к организации рядовых войск. Основой их армии являются легионы, численностью от 4 до 10 тысяч солдат, в основном пеших. Однако тут мы видим, что данные подразделения сильно отличаются число друг от друга. К тому же есть еще одна особенность». «Какая?» – с интересом спросил генерал Разумовский, да и остальные офицеры проявляли интерес к разговору. «Цвет, цвет!» – удивился один из полковников. «Так точно. В средневековье с управлением войсками все было очень плохо. И для того, чтобы бойцы попросту не резали по ошибке своих, придумали надевать сюрка гербовых цветов, раскрашивать щиты и так далее. Можно предположить, что местные пришли к тому же решению, что и в нашем мире, и тогда получается, что против нас бросили армию, возможно, вассальных королевств, а может это их союзники. Это не столь важно сейчас. Да и знание, что это сборная солянка, нам ценно лишь тем, что особого взаимодействия между ними ожидать не стоит. Я бы сказал, что нас атакует только часть войск, а уже потом, когда мы пустим им кровь, они начнут атаковать вместе. Потому предлагаю, пользуясь нашей подавляющей огневой мощью, нанести противнику как можно больший урон. Ну, усильнее всего атаковать фланги, а когда армия противника собьется в кучу, накрыть ее из артиллерии. Как-то так. Довольно жестоко по отношению к врагам, заметил самый старый из присутствующих, по слухам, воевавший еще в Афгане. «Мы только похоронили 100 тысяч уничтоженных вами врагов, как вы планируете добавить туда в два раза больше? Я лишь предлагаю наиболее эффективный план, но если быть откровенным, по моим глубоким убеждениям, задача нас как офицеров – сделать так, чтобы вражеские солдаты и офицеры умерили за свою веру, царя и отечество». Откровенно усмехнулся седой вояка. «И чересчур жестоко для нынешнего поколения. Никогда не болел пацифизмом». С легкой улыбкой отвечаю ему: «Ау, считать пацифизм болезнью?» Удивленно поднял брови тот. «Считаю, что если тебя ударили, ты не должен подставить вторую щеку, а обязан ударить напавшего в ответ так, чтобы ему икалось при малейшей мысли о повторном нападении. Хм, интересная точка зрения, не хуже и не лучше любой другой», — покивал офицер. «Имеет право на жизнь. Я за предложение товарища майора. Напомню вам, что мне бы хотелось видеть нашу молодежь в своем ведомстве только из-за ушибов, растяжений и простуды», — взяла слово главврач военного госпиталя, капитан Снежного. «Не имею никакого желания доставать из них стрелы и зашивать раны от холодного оружия. Мы вас поняли, Галина Григорьевна», — заверил седую женщину генерал, которых, похоже, сам немного опасался главврача. «Поверьте, никому из нас не хочется писать черные письма. Очень на это надеюсь». А тем временем союзная армия маршировала по направлению к холму Алнуса, другая армия численностью в 100 тысяч двигалась в сторону священного холма Церасус, где сейчас держал оборону второй легион. Множество легионов-ветеранов, отозванных с завоевания пастбищ кроликов на северо-востоке континента, были уверены в своих силах, что они, элита сильнейшей в мире империи, смогут отбросить и сокрушить коварного врага. Обе армии, сами того не зная, шли на свою погибель. Союзная армия, снабженная всем необходимым империей, двигалась к Алнусу с рекордной для себя скоростью. Армии проходили до 10 лиг в день. Короли и лорды хотели получить богатство и славу в этом походе. На континенте, где безраздельно властвовала империя, им ни с кем было воевать. Независимые государства были либо недоступны, либо слишком сильными для кого-либо кроме империи. А организовывать походы на другие континенты не позволяли имперцы. Потому многие из правителей вассальных государств были рады возможности показать себя, совершенно забывая, что имперская армия уже понесла тяжелые поражения от чужаков. И лишь немногие понимали, что битва будет непростой. Глава 5. Четверо суток, что затратила союзная армия, на путь до священного холма Алнуса позволили окончательно закончить оборонительные укрепления, опоясывающие холм. Траншеи уже давно привели в пристойный вид и их уже давно обжили военнослужащие. В перерывах между дежурствами бойцы обычно собирались во взводных землянках и пялились в экран ноутбуков, смотря фильмы, да и аниме мелькало довольно часто. Несмотря на приближающуюся вражескую армию, никто особо не нервничал, вернее, народ, конечно, был напряжен, но предпочитал занять себя просмотром сериальчиков и комедий, чем трепать в себе нервы в ожидании. А потом, и вовсе воспылал недовольством, когда враги соизволили таки появиться и оторвать их от втыкания в экран. «Штаб, — говорит пятый, — есть визуальный контакт с противником», — доложился один из постов, расположенных на одном из меньших холмов. «Противника не менее 10 дивизий, и он все прибывает. Вас понял пятый, продолжайте наблюдение». Союзная армия медленно маршировала последние лиги к своей цели, холму Алнуса. Король Дюран из королевства Эльб, за доблесть, проявленную во время войн с империей и за империю, прозванный Львом Дюраном, с непонятным ему напряжением изучал взглядом с вершины одного из холмов, видневшийся вдали Алнус, на котором расположилась странная крепость врагов. «Ваше Величество!» К королю приблизился один из всадников его свиты, остановив коня рядом, он доложил. «Ваше Величество, на одном из холмов замечены вражеские лазутчики, нам послать конницу на перехват». «Не нужно», — отрезал король, поворачивая своего коня, «нас уже ждут, мы должны торопиться на встречу с королями».